Печать третья. Мария. Все точно так, как в старые добрые. Главная сцена Большого театра ныне пустовала. И не потому, что на улице накрапывал дождь. И даже не потому, что само здание давно обветшало, лишенное заботы и внимания от царских властей. Просто его судьба сейчас висела на волоске, элемент былого буржуазного мира. Наследие мертвой империи, помпезность, прикрывающая своей вычурностью человеческие кости, на которых была воздвигнута. Конечно, в отличие от Петербурга, театр не был буквально возведен на телах простых людей. Но в таких случаях ведь важен посыл, верно? Сгоревший в пожаре наполеоновских войн старый европейский город перестраивали как город-храм, город-памятник и город-символ. Все во имя чествования победы. Слома великой армии, которая шагала по просторам Европы, неся знамя нового мира. Мира, свободного от царей. Мира, в котором для свободной Польши было оставлено местечко. Это поражение можно назвать трагедией для оскорбленной разделами вольнолюбивой Польши. Оно стало причиной последующих восстаний, которые жестоко подавлялись царскими войсками. Они, в свою очередь, привели к тому, что бунтовщиков отправили в Сибирь. Там ссыльные поляки составили особую общность, мечтавшую о возвращении домой больше всего прочего. В этой общности появилась я, в ней же родился Йозеф. Так что в итоге Большой театр — памятник нашему с Йозефом изгнанию. Памятник скитанию наших семей по чужой и холодной тайге, памятник нашей боли и нашим утратам. Это следует из простой исторической закономерности. Но мой старый друг, составивший мне компанию в посиделках на краю пустой сцены, почему-то ее не видит. Он потерял связь со своим прошлым. Он забыл об этой трагедии. Я поняла это еще 15 лет назад и решила оставить его позади, посвятив свое время родной стране и борьбе за ее свободу. Но судьба иронична. Теперь ради спасения Польши мне приходится помогать ему вытаскивать из лап общества бывшую империю. «Все точно так, как в старые добрые, да?» — спросил он внезапно, будто бы продолжая мою мысль. Я посмотрела на него так, чтобы он понял, сколь глупый вопрос задал. «Нет, все вовсе не так. Многое поменялось с той поры, и мне это не очень нравится. Вот скажи, Йозеф, почему ты начал водить дружбу сначала с большевиками, а потом еще и с чертовым пацифистом? Он же пошел с Мартином, потому что обиделся из-за этого твоего убийства». «Да, он считает, что неправильно было стрелять в спину противнику, который сложил лапки и сдался. Я не могу его винить за то, что он меня не понимает. Феликс, он изначально из другого мира. Уж ты-то это понимаешь. Ты же ведь его и спасла из той изнеженной аристократической жизни, которая хотела его покалечить. Да, но он сразу включился в нашу борьбу. Он сочувствовал полякам, он дышал с нами одним воздухом. И я даже не думала, что течение жизни прибьет его к большевикам. Да еще и с такими взглядами. Вся эта изнеженность и наивность из него так и не выветрилась. Как и из тебя, видимо. Себя я защищать не буду, но Феликс правда хороший парень. Да, может, он где-то наивен и не видит, как делаются настоящие дела. Он не может пожертвовать человеком ради того, чтобы выполнить свою задачу. Не способен пересечь черту морали. Но разве это не прекрасно? Разве мир не был бы лучшим местом, если бы таких людей было бы много? Таким, как мы, не пришлось бы делать то, что нас заставляет жизнь. Просто потому, что все относились бы друг к другу по-человечески. Он поэтому и начал сопереживать вашему движению в 905-м. Потому что своими глазами увидел в вас людей с мечтой о доме, а не своих подданных, которые вырываются из-под его царского сапога. Он видит благородные мотивы в большевиках и потому содействует им. Разве он не имеет права верить в то, что Ленин делает верное дело? Разве мы изначально боролись не за то, чтобы каждый мог выбрать свою судьбу и веру сам, а не следовать указкам господ во фраках? Мне гораздо больше нравилось, когда мы все были эсерами и сотрудничали с анархистами. А сейчас? Сейчас ты решила, что с польскими националистами и этим вашим обществом тебе по пути больше, чем с нами? Ты имеешь право так считать? Имеешь право думать, что лучше будет сохранить рай маленькой Польши. Но я охотнее умру во Всемирной Рабочей Республике, чем в раю маленькой Польши. Это мое желание. Чтобы справедливость и свобода были не только для моего народа, но и для всех прочих. Ради этого я убиваю. И что многим важнее, ради этого я все еще живу. Ты тогда ушла очень не вовремя, знаешь ли. Я потерял кучу своих товарищей. По вашей же глупости. По большой несправедливости. Может, грабить банкиров и прочих богачей — это не слишком правильно. Но разве за это надо вешать? Разве заслужили эти бедняки, гнущие спину по 15 часов в день, того, чтобы богачи их убивали? Просто за то, что у них забрали маленькую часть несметных богатств? С этим я согласна, и я не защищаю богачей. Я просто не люблю большевиков. Они слишком... Я понял, что ты имеешь в виду. Просто мне на самом деле тебя не хватает. Мы были отличными друзьями. Сказав это, он раздосадованно стукнул по настилу сцены. Мы были больше, чем друзьями. Я посмотрела в его хитрые койотские глаза. В них была какая-то непонятная мне грусть, скрытая где-то в глубинах зрачка. И я вдруг подумала, а может... Ну, сама не понимая, почему, я потянулась губами к его лицу. Мне вдруг страстно захотелось его поцеловать, как раньше, как было до всего этого. Может, все еще можно вернуть? Но он, заметив, что я хочу сделать, вдруг отстранился от меня, покраснел и смущенно сказал. «Охо, я... Нет, я не могу. Марин, не могу. Не теперь». Я была раздосадована и разбита. Многое изменилось за 15 лет. Слишком многое. Некоторые вещи тебе просто не понять, потому что я сам изменился. Поэтому я не имел в виду... Ох, это... Да. Он нервно почесал затылок, а затем добавил. Я все еще рад тебе, как боевой подруге, и мне греет душу, что мы снова работаем вместе. Это... Больше не надо ничего говорить. Некоторые вещи становятся понятны без слов. Иногда молчание скажет намного больше, чем любые метафоры и слова. Несмотря на то, что Йозеф изменился, мы все еще понимали друг друга. Мы все еще могли общаться без использования речи. Может быть, в этом наша трагедия? Трагедия, которой был воздвигнут памятник-театр. Внезапно двери в зал, расположенные прямо напротив сцены, распахнулись, и внутрь ввалились добрый десяток человек. Впереди шел Щеткин, все такой же, каким я его помнила, наглый и надменный мул, с изуродованными, посиневшими от проклятия кистями. Он все-таки решился прийти на встречу, которая ему была назначена. «Мы думали, что договорились по поводу встречи с глазу на глаз», крикнула я толпе, ощетинившейся дулами винтовок. «Вы считаете меня дураком?» прокричал в ответ Щеткин. «Вы думаете, что если работаете с Мартином, то я про вас ничего не узнаю? Не изучу вас заранее?» «Мы тоже кое-что о тебе узнали», сказал Йозеф, поднимаясь на ноги. «Кое-что из того, что ты умеешь. Ну и, разумеется, что ты за человек. Я бы не назвал тебя дураком». Но вот отъявленным ревизионистом вполне, может быть, даже любителем Бернштейна. «Ха! Ну и чушь! Кто из нас еще ревизия? Это ты, кажется, водишься с эсеркой и считаешь децистов свойской компанией. Ты считаешь демократический централизм чем-то плохим? Что ж, ты можешь не верить, но у меня есть среди них друг, который доброжелательно выдал ордер на твой арест». «За контрреволюционные связи с обществом». Йозеф хлопнул в ладоши, и со второго яруса театральных балконов показались прятавшиеся агенты ЧК. Щеткин со всей петроградской компанией оказался в меньшинстве под прицелами людей из особого отдела. «И не стыдно тебе использовать ЧК в политической борьбе внутри общества?» — спросил Мул. «Ради поддержки кого? Мартина?» Ты хоть понимаешь, ради кого рискуешь? Он нам уже пару раз помог, а кроме того, собирается разрушить эту вашу тайную организацию изнутри. Мне этого достаточно, и я не побоюсь приказать открыть огонь по тебе. с полной санкцией Дзержинского. Тогда мои люди будут стрелять по тебе. Получается, что мы в патовой ситуации. Наши способности ведь тоже не имеют особого смысла в этой борьбе, верно? С этим твоим даром Мидаса, позволяющим мгновенно замораживать материю при контакте, ты сможешь удерживать и мой рывок, и взрыв моей дорогой подруги. Пока у самого руки не отвалятся, верно? Мартин рассказал. Да, чтобы не умереть от ваших сил, придется очень долго держать вас замороженными. И ты, и я явно потеряем много времени, которое сейчас не можем терять. Именно поэтому я предлагаю более мужской выход из ситуации. Мы будем стреляться. Решил повторить судьбу поэтов-классиков? Хочу, чтобы ты ее повторил. Давай, только ты и я. Выходи на сцену. Мул последовал приглашению и поднялся на помост. Йозеф отошел к правому краю сцены, в то время как его противник занял левый. Я же постаралась отойти подальше, чтобы не попасть под лихую пулю и продолжать наблюдать за происходящим. Койот сказал, «У меня в кобуре Смит Вессон третьей модели, тяжелый и убойный. Каждый из шести патронов может размозжить тебе голову. У тебя же, судя по выглядывающей рукояти, похожий по строению, весу и даже типу патронов, рейхс-револьвер 79-го». «Можно сказать, что мы в равных условиях по оружию. Скорее всего, любое попадание будет практически смертельным, если только...» «Кто-то из нас не сможет угадать, куда целится его противник», — продолжил Щеткин. «Ты можешь попытаться развоплотить участок, что окажется под ударом, а я заморозить». «Верно. Поэтому никто из нас не достанет пистолет первым, чтобы не показать раньше времени, куда он целится». И даже если это случится, целиться надо быстро. Легко можно промазать. Есть еще 5 шансов. У каждого из нас. Напряжение возрастало. Оба противника держали руки на рукоятях, готовясь вытащить увесистое оружие и наделать друг в друге пару лишних отверстий. Множество свидетелей пребывали в готовности вмешаться и одновременно боялись это сделать, я в том числе. Это была честная дуэль. Стрелять по одному из дуэлянтов было бы легитимно, если он вдруг нарушит правила. Хотя даже это не гарантировало бы то, что его люди тут же не начнут стрелять в ответ. Поэтому вся полнота ответственности ложилась на мастерство Йозефа, как стрелка. Не сказать, что я была в нем полностью уверена. Он, разумеется, умел обращаться с оружием, но не был столь меток, как Феликс. Хотя, будь тот с нами, едва ли Щеткин согласился бы на дуэль. А так нам даже не пришлось доставать его из той норы, в которой он забился после убийства Котова. Он сам вышел к нам навстречу, надеясь нанести Мартину первый удар. Я не поняла, кто из них оказался быстрее. Все произошло слишком быстро и внезапно. Оба стрелка с невероятной скоростью вытащили и взвели 2-килограммовые револьверы, за пару секунд выпустив по 4 пули. Грохот был адский, так что в момент я потеряла всякую концентрацию. Когда же она вернулась, я увидела, койот оказался менее метким и везучим. Мой друг истекал кровью из 2 сквозных отверстий, еле стоя на ногах. Одно было в районе печени, второе же пришлось на плечо. Слегка качнувшись и бросив на меня многозначительный взгляд с легкой грустной ухмылкой, он рухнул на покрытие сцены. Дальнейшие события были делом нескольких секунд, в ходе которых я сначала было хотела броситься к нему на помощь. Но щелчок вновь взведенного рейхс-револьвера заставил меня потянуться за пистолетом Фроммера, припрятанным за поясом. Чудом мне удалось пригнуться, увернувшись от 2 следующих пуль. Но когда я достала собственное оружие, огонь по мне открыли люди Щеткина. Я успела только раз нажать на спусковой крючок, пробив подонку ногу. А затем мне пришлось ретироваться с помощью телепортации. Я была слишком далеко, чтобы задеть его взрывом от высвобождаемой энергии, но большего мне не оставалось. Иногда надо убежать, чтобы затем нанести новый удар. Страдая от ужасной жгучей боли, я поднялась на ноги в Александровском саду. Дождь лил, как из ведра. Свинцовые тучи парили низко, я стояла здесь одна. Йозеф был мертв,